Надо признать, они у него получаются довольно ловко, а главное, гладко. Он, как и я, имеет много знакомых в судах, в прокуратуре и в милиции. Услышав какую-нибудь историю, он ее додумывает, а потом выводит мораль. Ему, конечно, гораздо легче, чем мне. Он может придумать такие подробности, что мне и не снились. Дать сюжету любой поворот, подогнать факты под какие угодно выводы. И, разумеется, он застрахован от ошибок. Надо мной он посмеивается. Но однажды у нас с ним вышел серьезный разговор. «Чего ты добиваешься?» — спросил он меня. «Ну, пару мерзавцев отправил в тюрьму. Одного невинного оттуда вытащил. Ты собой хочешь подменить соответствующие органы, которые должны всем этим заниматься. Ты лезешь в отношения людей и организаций, ты пытаешься навязать им свое мнение, но поскольку ты для этого используешь газету, мнение твое считается общественным. Ты что, действительно считаешь, что можешь говорить от имени общества?» Я ему ответил, что на мои статьи приходят официальные ответы. Газеты сообщают о принятых мерах, мы публикуем эти сообщения. Разве это не поддержка со стороны общества? Он сказал: «А вот сие, голубчик, просто вредно. Люди видят, что справедливость достигнута только тогда, когда вмешалась газета, и думают, а если бы не вмешалась?» Я возразил ему, что каждый случай восстановленной справедливости работает на справедливость вообще. А он ответил: «Справедливость вообще — это чушь. Справедливость бывает только конкретная. Но газета делается не для одного человека, не для десяти и не для ста, а для сотен тысяч читателей. И этим читателям абсолютно безразлично, настоящие у тебя фамилии в статье или придуманные. Мои судебные очерки ничуть не хуже твоих, хоть я и трачу на них гораздо меньше сил, то есть работаю производительнее. Наше главное дело — воспитывать, давать пищу для размышлений, утверждать определенную мораль, а не копаться в грязном белье. Чужой опыт никого еще от беды не спасал. Свой, впрочем, тоже. Все это глупости, будто история повторяется. История — абстрактная наука, вроде теоретической математики. Демагог чертов, я тогда решил не залезать в дебри. Сегодня Протасов схватил меня за рукав и не отпускал. Ну что, опять влез в историю? Я хмуро кивнул и хотел пройти мимо, но он не дал. Стал приставать, откровенно ерничая. «Игорек, дай сюжет, у меня творческий кризис». «Поищи у Конан Дойля», — сказал я. В кабинете на столе все так же лежало письмо Кригера. Сухов просил завтра привезти его с собой. Я подумал, что надо бы сейчас зайти в Машбюро и попросить, чтобы с него сняли копию. Потом я взялся за телефон. Мне хотелось сегодня же поставить в известность родственников и кое-кого из знакомых об изменениях в моем семейном положении. Когда я открыл дверь в квартиру, то увидел, что Феликс еще не спит. Он сидел в кресле и читал. Моя раскладушка была разложена и застелена чистым бельем. При виде меня Феликс отложил книгу. У него огромная библиотека, которую он собирает много лет. Она довольно специфическая. Его интересует философия, история, социология, но только не художественная литература. Я посмотрел, что он читает с таким увлечением. Филипп Август в его отношении к городам. Боже мой! «Хочешь супу?» — спросил Феликс. «Возьми на плите». Я выложил на кухонный стол свои покупки, сыр, колбасу. Феликс тоже пришел, достал тарелки. Я рассказал ему обо всем. Он выслушал, но от комментариев воздержался. Уже лежа на своей раскладушке и натягивая одеяло на подбородок, я полусонно спросил его. «Феликс, ты все знаешь. Что такое история?» Он ответил: «Философия с картинками». С тем я и заснул. Глава 5. Разбудила меня какая-то мысль. На грани сна и яви я все старался уловить ее и не мог. Будто огромная рыбина, которую тащит сетями на поверхность, мысль эта неуклюже ворочалась, уходила ко дну, возвращалась и уже, кажется, плескалась в камышах у самого берега, а все не давало себя разглядеть, не давало понять, что за улов — толстый, ленивый сом или лохнесское чудовище. Я сел на раскладушке с ощущением тревоги. И сразу вспомнил про то, что я теперь холостяк, про смерть Кригера, поездку в морг, а больше ничего. На кухне пронзительно свистел чайник, Феликс гремел сковородками. «Вставай, Соня!» — кричал он. «Яичница готова!» «Опять яичница!» — подумал я. И тут мысль сама скользнула мне в руки юрким словом «как». «Как убили Кригера?» Почему-то этот вопрос не пришел мне в голову вчера. Вероятно, я просто был в некотором шоке от всего случившегося, и мне было не до него. Но сегодня он разбудил меня, и, умываясь, натягивая рубашку и джинсы, завтракая, отвечая не впопад Феликсу, я пытался найти на него ответ. Кригер сказал, что все время будет дома, разве только выйдет за газетами. Предположим, что именно за газетами он вышел из квартиры. Значит, старика могли убить в его же квартире, по дороге к лифту, на площадке около лифта или в самом лифте, больше нигде. Врач сказал, что смерть наступила практически мгновенно. Стало быть, если убийство произошло в квартире или по дороге к лифту, убийце или убийцам пришлось бы втаскивать тело в лифт. Втаскивать почти то же, что вытаскивать, а я по себе хорошо знал, насколько это неблагодарное занятие при автоматических дверях. И потом, зачем это вообще могло понадобиться? А с другой стороны, я готов был поклясться, что, доехав до 16-го этажа, лифт задержался там не больше, чем на несколько секунд, а потом сам поехал вниз. И, наконец, самое главное — мальчишки. Те самые мальчишки, которые прошмыгнули у меня под рукой, когда я галантно придерживал дверь женщине с сумками. Они плюхнулись в лифт и доехали в нем до самого верха, нигде не останавливаясь. Они должны были видеть Кригера. Кригера живого или мертвого, одного или с его возможным убийцей. Вчера в своих многократно повторенных показаниях я, разумеется, упомянул и про них, но как-то вскользь, не придав им особого значения. Позвонив Сухову, я решил ни о чем не спрашивать его по телефону. Он сказал, что с утра занят, и мы договорились, что я заеду за ним на Петровку в час дня. Потом мы с Громовым поехали к нам в контору. Увидев меня, Завражный даже вскочил со своего крутящегося места. «Ну что?» — закричал он. «В каком смысле?» — спросил я, стараясь сбить его с темпа. Но это было невозможно. «Что с материалом? Будет к воскресенью?» Я сделал вид, что прикидываю. Видишь ли, мне неохота было рассказывать ему про все свои злоключения. Что-то у меня пока осложняется. Завражный упал обратно в кресло. «Режешь без ножа», — сообщил он. «Протасов стоит у меня на эти выходные, а больше ничего нет. Сходи-ка в письма, погляди там чего-нибудь».